Знаю, знаю. Я даю согласие только в том случае, если решу, что смогу его полюбить. Хорошо. Если же он сегодня не появится, то смотри на нынешний вечер как на своего рода подготовку ко всем последующим. Кстати, ведь это наш первый бал. Очевидно, сей факт вылетел из твоей головы, потому что все твои мысли только об Эмброузе. Меган рассмеялась. В устах Тиффани имя герцога, упомянутое без титула, прозвучало как-то странно и нелепо. Эмброуз — чудовищное имя для мужчины, особенно если также зовут лошадь, но я уже привыкла к этому имени и не смогу отвыкнуть. Моя кобыла так и останется сэром Эмброузом. И герцог тоже, — ответствовала Тиффани. — Но ты можешь обращаться к нему так, как тебе захочется. Для начала, ваша светлость. А когда придет время, дорогой? — Так лучше? — Гораздо. Ну, а теперь вернемся к началу нашей беседы. Что ты говорила про вон того высокого джентльмена, что у него скверный характер? Глава 15. Да, ужасный. Этого джентльмена зовут Фредерик. Фредерик? Дальше не помню. Как это не помнишь? Тиффани состроила гримасу. Ну что ты от меня хочешь? Я слышала столько имен, что не могла запомнить все, стала оправдываться она. Его титул остался в моей бедной памяти только после упоминания Джейн о том, что маркиз Фредерик очень хороший друг. Догадайся, кого? Меган с недоверчивым любопытством уставилась на подругу. «Ты меня не разыгрываешь?» «Но тогда есть шанс, что Эмброуз здесь появится». «Совсем не обязательно. Маркиз оказался на этом балу, потому что заезжал в одно из своих поместий, которое находится поблизости. Но не забывай, что Кент, так же как и Лондон, довольно далеко отсюда». «У Эмброуза тоже может быть поместье неподалеку?» «Верно», — согласилась Тиффани. «Только особенно на это не рассчитывай. Ты думаешь, что если бы маркиз и герцог находились где-то рядом, то они прибыли бы вместе?» «Возможно. Но ведь мог Эмброуз по какой-то причине задержаться. Пожалуй, хватит предположения. Я спущусь в зал и спрошу у маркиза Фредерика, приедет герцог или нет. Хозяйка дома этого может не знать, а маркиз знает наверняка». «По-моему, это не самая хорошая мысль. Почему же?» «Потому что, увидев тебя, маркиз может влюбиться с первого взгляда». «Он? Почему?» «Да потому что... Почему в тебя, скорее всего, влюбится и герцог? Не забывай, что они большие друзья. Если маркиз увидит тебя первым и признается герцогу, что влюбился, тот ради их дружбы пожертвует своими чувствами к тебе и предоставит возможность ухаживать за тобой маркизу, а сам останется в стороне». Меган засмеялась. «По-моему, ты все чересчур осложняешь. Кроме того, я не дам маркизу повода надеяться на какие-либо чувства с моей стороны. Не вижу ничего предосудительного в короткой, чисто светской беседе. Ведь я всего лишь спрошу его о друге, подчеркнув при этом, что именно меня интересует. Возможно, ты права. Но не кажется ли тебе, что маркиз непременно уведомит Сент-Джеймса о том, что ты заинтересовалась им еще до вашего знакомства? Хорошие друзья обычно не скрывают подобных вещей. Он обязательно шепнет герцогу по секрету, что некая юная леди проявляет к нему внимание. Мужчины не любят, когда их выбирают, они предпочитают делать это сами». «Понятно. Если я начну расспрашивать про Эмброуза, то может сложиться неправильное впечатление. Вернее, вполне определенное впечатление. Я охочусь за герцогом. Нет, я этого не допущу. Может быть, потом я и признаюсь Сент-Джеймсу». «Только после свадьбы», — перебила ее Тиффани. «Разумеется». Меган вдруг нахмурилась. «А не подумает ли он, что я слишком хитрая и расчетливая?» Тиффани подняла брови и усмехнулась. «Разве ты сейчас не хитришь?» «Ну, естественно. На самом-то деле я считаю все эти ухаживания пустой тратой времени. Почему бы мне прямо и честно не сказать герцогу, что я хотела бы выйти за него замуж?» «Как можно? Ни в коем случае. Я знаю, Тиффани. Но ведь, не сказав этого, я солгу». «Ерунда, романтический бред», — убежденно изрекла Тиффани. «Конечно, было бы прекрасно, если бы мы, женщины, могли быть столь откровенными, без всяких горьких последствий. Но, увы, тогда мы отпугнули бы половину мужчин, которые, в конце концов, женятся на нас. Ведь для них сама идея брака, исходящая от женщины, страшнее смерти. Так уж они устроены. Как только мужчина начинает понимать, что его хотят женить, он в ужасе шарахается в сторону. И потом ты совершенно напрасно считаешь ухаживание потерей времени. Ведь это дает тебе возможность лучше узнать своего герцога и решить, сможешь ты его полюбить или нет. По-моему, ты достаточно разумна, чтобы понять, скоропалительный роман тебе не нужен. И герцогу тоже. Неужели ты полагаешь, что он настолько несерьезен, что сразу же сделает тебе предложение?» «Ты думаешь, это невозможно?» «Абсолютно невозможно, Мэг. Сначала он будет потрясен твоей красотой и обаянием, и только позднее полюбит тебя саму. А ведь это главное. Несомненно, что ты самая красивая девушка в королевстве, а он вряд ли окажется самым красивым мужчиной». Тиффани фыркнула. «Скорее на это мог бы претендовать ваш конюх, а не герцог». При упоминании о Девлине Меган вздохнула. Как жаль, что он не может видеть ее в этом замечательном бальном наряде. Тонкий зеленый шелк великолепно сочетался с цветом волос, убранных в искусную прическу. На шее мамино жемчужное ожерелье. Маска, тоже зеленая, придает всему облику какую-то таинственность, загадочность. Несомненно, ее красота сразила бы Девлина настолько, что все колкости и оскорбления просто замерли бы у него на устах. «Мой герцог окажется очень красивым, Тиффи». «Разумеется», — согласилась подруга, — «только не жди, что он будет необычайно красив». «Хорошо? Чтобы потом не разочароваться». «Ладно», — вздохнула Меган. «Ну что ж, раз мы решили, что с этим маркизом Фредериком я должна вести себя холодно, а лучше всего вообще к нему не подходить, нам надо подумать, каким образом я узнаю Эмброза, если он здесь появится. Джейн его тебе не описала?» «Она сказала, что он очень высокий. Правда, сама Джейн миниатюрная, поэтому человек даже среднего роста может показаться ей гигантом», — с улыбкой ответила Тиффани. «Еще Джейн говорила, что волосы у него черные или темно-каштановые. Она не уверена. Глаза то ли зеленые, то ли голубые, по ее словам, какого-то необычного цвета. Между прочим, Джейн считает, что он очень хорош собой. Но поскольку то же самое она говорила о маркизе Фредерике, вполне может быть, что она преувеличивает». Меган снова взглянула на маркиза Фредерика. Довольно высокий и темноволосый. Рассмотреть его внешность в деталях Меган не могла. Маркиз стоял далеко и тоже был в маске. Но отметила, что он прекрасно сложен, костюм безупречен, а окружающие его молодые леди всячески стараются привлечь к себе его внимание. «Ох, не знаю, что и сказать», — улыбнулась Меган. «Наверное, он действительно очень красив». Тиффани мгновенно уловила ход мыслей подруги. «Вполне понятно, что женщины увиваются вокруг него. Холостяк с высоким титулом и прекрасной внешностью. Заманчивая цель». «Бедный», — бесстрастно произнесла Меган. «Ему все время приходится терпеть это обожание, в основном притворное». «Не больше, чем твоему герцогу. Ты уверена, что сможешь это выдержать?» «После того, как он на мне женится, такого не будет. «Он герцог, Мэг», — с улыбкой возразила Тиффани. «Всегда найдутся женщины, которым что-нибудь от него будет нужно, пусть даже вполне законные. Это не смешно». «Ладно, не хмурься, это всего лишь шутка. Но в ней есть и доля правды. Некоторые бесстыдные и ловкие женщины наверняка попытаются отнять его у тебя, хотя бы из-за его титула».